Глава вторая. До дворца добирались минут 30, и всю дорогу я испытывал странное дежавю. Вот не знаю, откуда оно взялось, но мы словно вернулись на пару недель назад. В тот момент, когда впервые въехали в город. Да, сейчас, конечно же, все не так. Даймё похоронен, события закрутились, а позади уже столько всего, что даже не верится. Однако предстоящий разговор с Керу — это такой же чистый лист, как тогда. Точка отсчета, отыграть назад после которой уже не получится. Уверен, что старший брат князя что-то там раскопал, и шпионские игры закончились. Однако если Керу попытается надавить, то ничего он добиться не сможет. Братья поссорятся, а мы, как и планировали, отправимся в склеп. Вот только князь не дурак и сам понимает это прекрасно. Но что тогда? Попытается договориться? Интересно, о чем? Хотя, может, я зря накручиваю. У Кера же и без нас куча забот. Может быть, отругает, да и пойдем себе по-добру, по-здорову. Хорошо бы, но что-то в это не верится. В общем, гадать можно сколько угодно, но ясности это, увы, не добавит. Проще подождать и потом уже действовать по обстановке. Поднявшись в приемную и оставив оружие на Катанака, мы с Нори прошли в кабинет его брата. Миху Такаши с нами заходить не стал. В кабинете Кера за прошедшее время никаких существенных перестановок не случилось. Ну, разве добавился на стену еще один свиток? И картин вроде бы стало больше на две. Но я их и в тот раз особо не рассматривал. Так что могу ошибаться. Сам князь в момент нашего появления о чем-то разговаривал с сестрой, которая успела прийти раньше нас. Вид у девушки был немного растерянный. Очевидно, приглашение брата для княжны оказалось неожиданным, собственно, как и для нас. При этом внешне Аяка выглядела, как всегда, безупречно. Синее кимоно с белыми журавлями изящно облекало стройную фигуру княжны. Белый широкий пояс выгодно подчеркивал осиную талию. Черные волосы были собраны в затейливую прическу и волной рассыпались по ее хрупким плечам. В общем, не девушка, а картинка для обложки японского глянцевого журнала. Не знаю, как ей удается так хорошо выглядеть в любой ситуации. В противоположность сестре Керу смотрелся достаточно скромно. Внешне, как всегда, подтянут и сосредоточен, но по глазам князя было видно, насколько он сильно устал. Оно и понятно. Государственные дела — это вам не прогулка с ветерком на кораблике. Вот, блин, ни за что бы с ним не поменялся местами. После череды стандартных приветствий Керу пригласил всех рассаживаться, а спустя полминуты в комнату зашли две служанки и расставили перед нами чайные принадлежности. Вроде бы все шло хорошо, но ситуация начала напрягать меня с первой минуты. Как-то оно слишком уж гладко выходило. Я ожидал, что князь начнет строить брата с порога, а он вдруг решил напоить чаем, да еще и ждет, когда мы попьем. Нет, так-то оно, конечно, лучше, чем в нашу прошлую встречу. С чаем-то меня вроде арестовать не должны. Хотя хрен их этих правителей знает. Судя по физиономии Нори, парень рассуждал примерно так же, как и я. И ни на секунду не расслаблялся. Сидел с картинно спокойной физиономией и абсолютно прямой спиной, лишь иногда косясь на сестру, которая расположилась, как и в прошлый раз, слева от Керу. А Яку, судя по всему, тоже не посвятили в тему предстоящего разговора. Нет, сейчас сестра князя выглядела невозмутимой, однако из чашки сделала всего лишь глоток, а потом принялась вертеть в руке веер, что свидетельствовало о том, что на душе у нее неспокойно. Сам же Керу словно не замечал висящего в воздухе напряжения. Князь просто пил чай и о чем-то сосредоточенно думал. Минут через семь, когда напряжение уже достигло своего апогея, он отставил в сторону свою чашку и, изобразив улыбку, поинтересовался. «Ну как, брат, твоя экспедиция на Камешото оказалась успешной? Вы привезли жемчуг?» При этих словах рука Нори дрогнула, и он не подавился чаем только потому, что в этот момент не пил. Осторожно поставив чашку на столик, парень сложил на коленях руки, коротко взглянул на Аяку, затем перевел взгляд на брата и утвердительно кивнул. «Да, Керу-сан, мы привезли жемчуг». Автор напоминает, что в общении между близкими родственниками именные суффиксы, как правило, не употребляются. Но в данном случае в комнате присутствует Таро, а встреча носит полуофициальный характер. «Отлично!» Керу посмотрел на Аяку, затем снова на Нори и, как бы невзначай, поинтересовался. «И что? Когда вы собирались пойти в склеп?» «Занавес, блин!» При этих словах спина Нори выпрямилась сильнее, хотя, казалось бы, некуда. Аяка побледнела и опустила взгляд, а меня вдруг со страшной силой потянуло на острова. Канрё, скелетом, и Сонадо, и черным чудовищем. Просто не люблю я присутствовать при семейных разборках. А это, судя по всему, как раз намечается. Ну да, а как еще? Вопрос задан прямо, и соврать Нори не может. С родственниками это нельзя, да и не умеет он врать. «Мы еще не решили», — опустив взгляд, негромко произнес Нори. «Но если ты хочешь, мы...» «Я хочу, чтобы вы, наконец, повзрослели. И вспомнили, что у нас семья», — не дав ему договорить, тяжело вздохнул Керо. «После гибели Масаши и ранения Хиро я был сильно занят. И моя вина в том, что не уделял вам достаточно времени. Просто не знал, за что браться в первую очередь. Но потом вспомнил, что говорил нам отец. Теперь ваша очередь вспоминать». «Прости, брат», — Нори виновато пожал плечами и, не поднимая взгляда, добавил. «У тебя ведь и без нас хватало забот, и я думал, что не стоит их добавлять». «Ну а ты что скажешь?» Керу едва заметно покивал брату и перевел взгляд на сестру. «Зачем тебе понадобилось идти вместе с ними?» Услышав вопрос, Аяка переложила веер в левую руку, посмотрела на брата и задумчиво произнесла. «Я не понимаю. Как ты смог догадаться?» «Это было несложно». Керу кивнул на Нори, скосил взгляд на меня и снова перевел на сестру. «Эти двое развернули перед отплытием бурную деятельность. Поговорили с комендантом порта, освободили капитана Саито, приказали готовить Куруваши к отплытию на острова. Сам брат не мог знать ни о жемчуге, ни о том, что произошло на архипелаге 7 лет назад. Но а кому бы он еще обратился за информацией? А может быть, это не ты ездила к Сюго на Кано, чтобы решить вопрос с семьей капитана Саито? При этом мне это ничего не сказала, а значит, пообещала Нори молчать. Отсюда вывод, что помимо спасения города у тебя есть собственный интерес. Нори либо должен был что-то достать тебе из склепа, либо ты решила это сделать сама. Хорошо зная тебя, я предположил второй вариант». «Ава но Нагари», — кивнув на слова брата, негромко пояснила Аяка. «Реликвия нашего предка запечатлеет первого к ней прикоснувшегося. Так что мне обязательно нужно идти. Мое развитие уперлось в глухую стену, и без амулета мне не продвинуться дальше». «А почему ты решила, что реликвия находится там?» Внимательно выслушав сестру, уточнил Керу. «Она ведь считается утерянной». «Об этом я прочитала в манускрипте Тоши Каяси», пожав плечами, пояснила Аяка. «Ученый-предсказатель жил в те времена. И кому как не ему было знать?» «В манускрипте Каяси говорится, что тот ясуда, кто первым зайдет в фамильный склеп, обретет ранее недоступную силу», глядя на сестру, заметил князь. «Там ничего не было о реликвии». «Но как еще можно получить силу?» В глазах Аяки мелькнула тень удивления вперемешку с иронией. «В те времена такие предметы хранили вместе с владельцами. И я уверена в том, что Ава но Нагари лежит в гробу Хидео Ясуда». «Хорошо». Керу еще какое-то время смотрел на Аяку. Затем перевел взгляд на брата и поинтересовался. «Ну а что думаешь по этому поводу ты?» «Думаю, что ты так нам и не рассказал о том, как смог связать мое плавание на острова с нашим посещением склепа». Мгновение поколебавшись, заметил молодой князь. «Мы просто не стали этого отрицать. А ведь об этом не знал никто, кроме меня и Аяки». «Ну, так уж и никто». Керу улыбнулся одними губами. «Хотя, соглашусь, догадаться было непросто. Однако, если у тебя есть какое-то количество расторопных слуг, немного золота и способность анализировать полученную информацию, то можно прийти к очень интересным результатам». Керу усмехнулся и перевел взгляд на меня. «Ну, Таро-сан, давай поговорим о тебе». Не зная, что на это ответить, я лишь кивнул и состроил максимально постную физиономию. Из серии «Я, конечно, не против, но не понимаю, зачем». «Так и есть», — с грустной улыбкой покивал князь. «Именно это поначалу и ввело меня в заблуждение. Твой возраст и умение ему соответствовать. Да, мало кто способен в одиночку сразить они. Но ты же только выглядишь как человек. У некоторых камми сохраняются навыки их предыдущего воплощения. Поэтому я сделал вывод, что в прошлой жизни ты был отличным бойцом. И на время отпустил ситуацию. И мне бы начать задумываться после того, как ты смог найти общий язык с телохранителями Масаши. Но дела меня отвлекли». Керу тяжело вздохнул и покачал головой. «Когда вы уплыли на Камишото, я попытался во всем разобраться и узнал, что конкретно произошло в провинции Сато. О набеге кочевников, убийстве верховного шамана степи и последовавшем за этим нападением Кимура. До этого я даже ездил в Ниномару поговорить с Тысячником Икэдой, и картина начала проясняться. Особенно интересно было наблюдать за тренировкой твоих бойцов». Князь перевел взгляд на Нори и улыбнулся. «Вижу, брат, ты тоже без дела тут не сидел. Мне кажется, нашу семью ожидают тяжелые времена», смутившись от похвалы, негромко произнес Нори. «Я подумал, что это может помочь нам в будущем, а тебе не сказал, потому что сначала нужно проверить». «Да», — кивнул Керу. «Но об этом мы поговорим позже». Князь сделал глоток из чашки и снова посмотрел на меня. «Дальше было несложно. В саду и чуть позже в порту. Вы обнаружили то, что свидетельствовало о скором пробуждении спящего в склепе чудовища и готовящемся нападении, так?» «Не совсем», — в ответ на пристальный взгляд князя покачал головой я. «В саду мы узнали только о скором пробуждении твари, а чуть позже в порту обнаружили место проведения ритуала и предположили, что асуры снова попытаются кого-то убить». «Это он предположил», — кивнув на меня, включился в разговор Нори. «Мы еще прошлись по центральной улице города и осмотрели все крыши. Но то, что задумали твари, Таро понял лишь на самой церемонии». «Их же было двое, ведь так?» Керу кивнул брату и посмотрел на меня. «Служанка в театре тебя хорошо запомнила. Девушка услышала звуки боя, доносящиеся из главного зала. Не разобравшись, что происходит, она заглянула туда, увидела, как ты отрубил голову какому-то человеку и убежала. Это ведь тоже был асур?» «Да, так и есть», — покивал я. «Только этот урод без головы чуть позже поднялся на крышу, и когда я отвлек его приятеля, ударил меня в спину копьем». «И как же ты выжил?» «Асура добила Йокой, которая находилась со мной. Она же не дала мне умереть, пожертвовала последними силами. Чуть позже другие Йокой унесли меня в лесное святилище Милосердный, и там я пришел в себя окончательно. Второго асура подстрелили телохранители, но твари удалось сбежать», — продолжил за меня Нори. «Этот асур, по словам приятеля Таро, очень сильный разумник, но то, что случилось перед нашим отъездом...» «Да, я уже разобрался». Керу нахмурился и сделал глоток из чашки. «Михо Такаши осмотрел трупы самураев и обнаружил остатки заклинаний разума. Азур, очевидно, решил замести следы и убил участников несостоявшегося покушения. Их командира мы тоже проверили, но Агава-сан чист. Он просто сильно расстроился». Князь вздохнул и, поставив чашку на столик, посмотрел на меня. «Там, на церемонии. Как ты смог разгадать план нападения?» «На крыше театра добавилось жестяных фигур, и она перестала просматриваться», — пожав плечами, пояснил я. «За день до этого мы с Кояма и Доно ходили в Юкаку. Хотели попросить у Бори Кудан людей для контроля толпы на предстоящей церемонии. По дороге в лавке жестянщика мой приятель Тануки почувствовал следы асуров. Самого жестянщика на месте не оказалось, но, увидев фигуры на крыше театра, было несложно догадаться, что эти твари задумали». «Юкаку, да». Керу покивал и неожиданно улыбнулся. «Как я понимаю, сходили вы туда довольно успешно. Оябун по какой-то неведомой причине выделил вам сотню своих бандитов и не взял за этого ни медика. Главарь Бори Кудан очень высоко ценит лояльность семьи Ясудо», — начал было я, но князь остановил меня жестом. «Ценит, конечно. Но на моей памяти он ничего и никогда не делал бесплатно. Но дело даже не в этом. Бандиты такого ранга никогда напрямую не станут работать на клан. Но тут появляешься ты и... Ну, у меня просто нашлись подходящие аргументы. Даже не сомневаюсь в этом». Керу усмехнулся и покачал головой. Аргументы оказались настолько весомыми, что Саита и Сому после вашего посещения принялся возводить в Юкаку святилище богини воров, перекупив для этого самых лучших каменщиков в округе. Михо-сан по моему поручению заглянул в веселый квартал и, вернувшись, доложил, что Оябун ведет себя странно, словно он помолодел лет на 20 и обрел в жизни новые смыслы, ну или обокрал сокровищницу императора. И еще это Кицуне, которая заявилась вместе с братом тебя выручать и очаровала в приемной шестерых самураев. Мне неизвестно ее имя, но... Эйка, воспользовавшись паузой, подсказал я. Ее зовут Эйка. Да, кивнул Керу. И это ведь она заправляла делами в веселом квартале. Кицуне из Юкаку никогда не вмешивались в наши дела, а тут вдруг такое. Князь тяжело вздохнул и перевел взгляд на Нори. «Ты спросил, брат, как я связал пурпурный жемчуг с походом в склеп нашего предка?» «Все просто. Твой приятель как-то связан с богиней воров, и она подсказала вам, как открыть двери гробницы. Очевидно, возложение рук на ячейки в стене необходимо усилить, а без жемчуга это сделать проблематично». «Да, раскусил как детей», — восхищенно думал я, наблюдая за Керу. Не зря же он напоминает мне змея. С полковником Семенченко они бы точно сработались. Да вот только ФСБ тут пока не придумали. В общем, за неимением конторской вакансии Керу придется возглавить свой клан. Ну а где еще пригодятся его таланты? «Во всей этой истории мне неизвестны только две вещи», — продолжил тем временем князь. «То, кем на самом деле является твой старший телохранитель, и что за тварь запечатана в склепе Хидео Ясудо?» «Так, может быть, ты и об этом попробуешь догадаться?» Неожиданно подала голос Аяка. Всю нашу беседу девушка как-то странно смотрела на брата, словно видела в нем то, чего раньше не замечала. Восхищение и легкий испуг. По-другому такой взгляд не назвать. Очевидно, Керу удивил сегодня не только меня. «Я могу лишь предположить...» Обведя взглядом родственников, пожал плечами князь. «Раньше мы считали, что в гробнице покоится высший асур. Но, как я понял, высшие — это те, что убили Масаши. Я не очень хорошо разбираюсь в тварях кимона. Но в свете произошедших событий, полагаю, что в склепе под городом запечатан один из 12 слуг Мары. Вот Аль-Шафир, Гурат Аль-Хар или Апам Аль-Напата. Кто-то из этих троих». «Но... откуда?» Подавшись вперед, потрясенно выдохнул Нори. «Как ты мог такое узнать?» «Считается, что эти трое были повержены в той великой войне», глядя на брата, спокойно пояснил Керу. «Думаешь, только ты один пропадал в юности в библиотеке? Ну а пока вы были на островах, я пытался со всем этим тут разобраться и перечитал несколько книг. Что же до тебя?» Князь повернул голову и посмотрел на меня. «Думаю, ты дух одного из героев прошлого. Только вряд ли твоей госпожой в той жизни была Хона-сама. Не тот у тебя характер. Воры, а не другие. Ты, скорее всего, кто-то из офицеров первой тысячи войск Зари. Возможно, один из паладинов Солнцеликой Салисе, или кто-то из самураев пропавшего Нактиса». «Охренеть!» Имея только пафосные истории древности и перевранные по 100 раз рассказы монахов, настолько точно выцепить суть. Все аналитики ФСБ удавились бы от зависти. Озвучив свое предположение, Керу замолчал и потянулся за чашкой. Аяка подобралась и посмотрела на меня с некоторой опаской. Изучающе отстраненно, словно в этот момент княжну посетили какие-то не очень хорошие мысли. Нори же выглядел немного обиженным. Как ребенок, которому показали фокус, но не раскрыли его секрет. Смерив взглядом невозмутимого брата, князь вдохнул, выдохнул, затем кивнул на меня и пояснил. «Это Мунайто, старший телохранитель бога Луны. В склепе Хидео запечатан Гурат Аль-Хар. Слуга Мары проснется через декаду и уничтожит наш город. Тварь нужно остановить, но Таро в одиночку это сделать не сможет. Его сила еще не вернулась, только жалкие ее капли. Мне нужно пойти туда вместе с ним. Я объясню». «Погоди». Керу остановил брата жестом, кивнул мне и улыбнулся одними губами. «Приветствую тебя от имени нашей семьи, самурай. Уверен, что с таким телохранителем за безопасность брата можно не переживать». «Я постараюсь не подвести», — кивнув в ответ на приветствие, произнес я. «А сейчас нам и правда нужно решить, что делать с этим асуром. Но Ридону тебе все объяснит». «А не надо ничего объяснять». Керу тяжело вздохнул, забрал со столика кожаный сверток и протянул его Нори. «Вот мой ответ, брат». Нори забрал сверток, положил его перед собой, развернул и непонимающе поморщился, глядя на лежащие на коже предметы. В следующий миг лицо князя смертельно побледнело. Он резко поднял взгляд и потрясенно посмотрел на старшего брата, затем на Аяку и потом на меня. Глаза Нори подозрительно заблестели. «Но это же...» Севшим от волнения голосом прошептал он. «Получается...» «Детали рукояти твоего Тати». С улыбкой наблюдая за реакцией брата, утвердительно кивнул Керу. «Цуба, Абаки, Фуси и все остальное. Ножны я передам тебе после нашего разговора». Автор напоминает, что Цуба — это гарда самурайского меча, Абаки — крепежная муфта для фиксации клинка, Фуси — муфта рукояти около гарды. «Получается, отец и впрямь в тот день говорил с богиней. Но почему вы мне этого не сказали? Почему делали вид, что ничего не случилось?» «Ну а как бы повел себя мальчишка, зная, что у него в руках легендарный меч предка?» Керу вздохнул и покачал головой. «Ты же должен был сам дорасти до такого оружия, стать достойным его. Каннон сама приказала отцу передать тебе только клинок. Все остальное, когда придет время. Отец рассказал об этом нам. Когда его не стало, Масаши решил, что твое взросление нужно поторопить. И, как видишь, он не ошибся. Я не знаю, что несет в себе этот меч, но уверен, что в твоих руках он раскроет свое предназначение. Время пришло, брат. Теперь ты обо всем знаешь». «Спасибо». Нори бережно свернул кожу и посмотрел на брата. «А что сейчас с Хиро? Он поправляется?» «Да», — кивнул Керу. «Но на границе сейчас неспокойно. После убийства Даймё бразды правления клана Хояси отошли к Ясуо, который сразу же развернул бурную деятельность. В Тахаре сейчас вербуют новые тысячи. Из всех провинций в столицу прибывают заклинатели. Все это очень напоминает подготовку к большой войне. Ясуо — это тот, кто 4 года назад приезжал свататься к госпоже?» Воспользовавшись паузой, уточнил я и посмотрел на Аяку. «Просто Нори Доно говорил, что он скорее ученый, нежели воин». «Так и есть?» Глядя на меня, пожала плечами девушка. «Ясуо — отличный исследователь и практик, но он скучный и большой фантазер». «Старший сын Озему Хояси сильно изменился за прошедшие с той поры время», — продолжил говорить Керу. 3 года он странствовал по империи, еще год прожил в столице и 2 месяца назад вернулся в семью другим человеком. Возможно, это не более чем взросление, но слишком многое говорит совсем о другом». «А как погиб Озему Хояси?» — поинтересовался Нори, видя, что брат потянулся за чашкой. «Ты ведь должен был уже об этом узнать?» «Да, брат, хороший вопрос. Я к этому как раз и веду». Керу сделал глоток остывшего чая. Задумчиво повертел пустую чашку в руке и, поставив ее на стол, пояснил. «Озему Хояси в летней резиденции убили демоны Они. Наш лазутчик сообщил, что тварей было не меньше сотни. И атаковали они внезапно, появившись из тонкого мира на самом краю защищенной земли. При этом с демонами было несколько очень сильных заклинателей, которые мгновенно выбили ворота резиденции и обвалили большой участок защищенной стены. Сами они на такое вряд ли способны. Вместе с даймё в резиденции погибла 1000 солдат охраны, 30 телохранителей и вся обслуга. Живых свидетелей не осталось, но среди трупов Хояси обнаружили улики, которые указывают на то, что убийство заказано нами». «Кто бы сомневался», — дослушав брата, со вздохом произнес Нори. «А что хоть они нашли?» «Не знаю», — покачал головой Керу. «Но Ясуо объявил об этом во всеуслышание и принялся собирать армию для того, чтобы отомстить нам за смерть своего отца». «Да...» «Какое продвинутое у них тут средневековье», — думал я, наблюдая за братьями. Заказные убийства, подставы и операции под чужим флагом. На меня прям родным домом повеяло, с пиндосами и их пробирками в совбезе ООН. И ведь когда ты находишься на вершине пищевой цепочки, никому и ничего не нужно доказывать. Достаточно объявить и указать виноватого. И я бы поверил, что тут мешается какая-то третья сторона, если бы сам не убил того ублюдка с медальоном на шее, которым потом опознали одного из Хояси. «Таро-сан!» Из задумчивости меня вывел немного встревоженный голос старшего князя. «Ты что-то вспомнил?» «Да», — покивал я, — «вспомнил. Но ты уже и сам, наверное, давно обо всем догадался. Будь у этого Ясуо прямые доказательства, он бы выставил их на всеобщее обозрение. А так, это только слова. Я же в момент нападения на караван лично убил заклинателя огня, в котором Михо-сан узнал одного из Хояси. И могу поклясться, что тот пришел вместе с демонами. Возможно, кто-то из младших сыновей убитого даймё затеял собственную игру и связался с Кимоном. Но я считаю, что это не так. По словам Нори Дона, младшие братья Ясуо — воины. И вряд ли бы они до такого додумались. Исследователи практик? Так, госпожа? Я перевел взгляд на о чем-то задумавшуюся Аяку и, не дождавшись ответа, продолжил. В том мире, откуда я пришел, большинство бед проистекало от таких вот ублюдков. Я не знаю, зачем Ясуо это нужно, но большинство ученых, загоревшись такой идеей, ради нее готовы пойти на любые жертвы. Возможно, этого парня сильно задел отказ княжны, и он решил забрать ее силой. Но, как бы то ни было, на вашем месте я бы начал готовиться к грядущей войне. Уверен, она случится. «Да», — согласно кивнул Керо. «Я разослал приказы в провинции. Солдаты и заклинатели со дня на день начнут прибывать в Ниномару, в подготовленные лагеря. Гарнизон Ки вместе с частью городской стражи тоже вскоре приступят к тренировкам. Продовольствия нам хватит с запасом, с оружием и доспехами тоже нет никаких проблем. Осталось дело за малым». Князь поднял взгляд и посмотрел на своего младшего брата. «Нужно избавить наш город от смертельной угрозы». «Мы сделаем это», — твердо произнес Нори. «Не дадим этой твари проснуться». «Хорошо». Кера некоторое время смотрел на брата, затем перевел взгляд на меня и попросил. «А теперь рассказывайте». «О чем?» — скосив взгляд на Нори, уточнил я. «Обо всем», — серьезно произнес князь. «С самого первого дня вашего знакомства. Возможно, так я смогу еще хоть что-то понять».